Николас тяжело вздохнул. В последнее время участились случаи, когда обычные агенты не справляются. Было пару опасных ситуаций, когда только вмешательство мутантов предотвращало опасную катастрофу, грозящую, если не всему миру, то крупному городу с многомиллионным населением. Щит был создан именно для защиты от глобальных угроз, поэтому нам и нужны такие люди, как ты, Артур. Со своей стороны, я обещаю достойную зарплату, обеспечение безопасности семьи и полный соцпакет. Закончил на бытовой ноте агитацию директор. Это практически идеальное предложение для меня. Смогу поучаствовать во многих основных событиях и усилиться, только мне пока все еще не хочется светиться перед Гидрой. В принципе, я согласен, но есть одна просьба. Слушаю. Пока что я не хочу раскрывать свою личность всем окружающим. Можно ли это как-то устроить? Это не принято, но, думаю, что я могу пойти навстречу в этом вопросе. О твоей личности будет знать только твой куратор и я. Куратор, да, агент Колсон станет твоим временным куратором. С тех пор, как ты пропал, многое изменилось в нашей сфере деятельности. Появились миниатюрные следящие устройства, камеры практически на каждом шагу, спутники, так что тебе предстоит пройти, скажем так, курсы повышения квалификации. Я бы назвал это стажировкой, ведь я еще не работал на секретную правительственную организацию. С улыбкой ответил Артур, которого полностью устраивала данная ситуация. Хорошо, стажер, учитывая твои обстоятельства, я не буду говорить Колсону о твоей истинной личности, расскажешь сам, когда придет время. Тапнув несколько раз по сенсорной панели стола, Ник Фьюри сказал: «Фил, зайди в мой кабинет». Буквально через 3 секунды в кабинет директора вошел немного встревоженный агент Колсон и с облегчением выдохнул, увидев сидящего в кресле парня. «Вызывали, директор? Фил, ты назначаешься куратором нашего нового стажера с позывным Камаштли, все ясно?» «Да, сэр». «Прекрасно, тогда свободны. Как выйдешь, позови Наташу». «Хорошо», кивнул агент и сказал, обращаясь к Артуру: «Ну что ж, пойдем, стажер». Юноша натянул на лицо маску и поспешил за своим новым куратором. Похоже, Джун его сегодня не дождется. После выхода из кабинета, Колсон пригласил внутрь черную вдову, а сам повел протагониста куда вглубь базы, где практически не было людей. Спустя 10 минут неспешного шага, Фил, наконец, заговорил. «Значит, в наших славных рядах агентов прибыло, я же пока что только стажер». «Ну-ну, не стоит расстраиваться, я уверен, что ты быстро станешь полноправным агентом, если не будешь халтурить. Решил пока что оставить свою личность в секрете? Да, а то как-то неуютно осознавать, что о твоих возможностях узнает куча народа». Поежился Артур, представив атаку множества агентов Гидры. «Не волнуйся, многие через это проходили, к тому же, раз я твой куратор, то о твоих способностях будут знать лишь агенты 7-го уровня и выше, а таких совсем немного. Я все же предпочту сохранить анонимность». «Как знаешь», — ответил Колсон, продолжая идти по коридору. «Кстати, а как мне к тебе теперь обращаться?» «Куратор, агент Колсон, можешь также. Фил, не особо люблю заморочки с субординацией. Кстати об этом, не против, если я иногда буду называть стажер, Камаштли не самое удобное обращение». «Не против. Фил, можно рассказать тебе кое-что важное?» Артур решил рассказать агенту о том, что переместился из прошлого. Все равно Фьюри уже знает, да и вопросов к подготовке и способностям парня станет немного меньше. «Не здесь. Правильно сделал, что спросил. С учетом того, что кто-то слил мое местонахождение, всякие тайны лучше рассказывать в более приватной обстановке». Путь продолжался в молчании. Через пару поворотов им пришлось проходить через пост охраны, потом еще через один. После двери с биометрическими данными Артур не выдержал и спросил: «Так куда мы идем? Будешь проверять мои навыки? Скоро узнаешь», — ответил загадочно мужчина. Миновав еще один пост с охраной, они зашли в лифт, и каково же было удивление Артура, когда вместо еще более глубокого уровня базы, они оказались на подземной парковке торгово-развлекательного центра, судя по плакату. «Ну что же», — прервал молчание Колсон, — «до завтра. Я решил, что после таких потрясений тебе стоит дать день отдыха. К тому же не стоит заставлять девушку ждать». Агент подмигнул. «Спасибо, а то я уже начал планировать, чем загладить свою вину». «Постой, это еще не все». Мужчина протянул Артуру свой смартфон. «Будешь использовать его для связи со мной, завтра я тебе позвоню, чтобы назначить встречу, доброй ночи, и тебе». Не веря своему счастью, парень отправился к выходу с подземного паркинга. Миновав будку обычной охраны, которая не особо обратила внимание на ночного посетителя, что явно свидетельствовало об их профессионализме, он поспешил в отель. Глава 107. Капитан, Ша, 18+. Проникнув в свой номер, Артур старался двигаться бесшумно, чтобы не беспокоить уже спящую Джун, все же на дворе уже была середина ночи. Но неспешно продвигаясь по памяти, в комнате без единого лучика света из-за плотных штор, что-то начало беспокоить Артура. Это было совсем неуловимое чувство, зуд на краю сознания. Напрягая слух, Артур уловил еле слышимый шорох справа от себя и тут же отпрыгнул в сторону, после чего в комнате вспыхнул яркий свет, на мгновение ослепив героя. У выключателя стояла девушка с широкой улыбкой и в форме капитана Америки, отдающая честь. «Что? Не может быть, это же бред!» Шокированно уставился герой на фемверсию Кэпа. «Рядовой Стефания Роджерс готова к сдаче секс-нормативов, сэр!» Радостно воскликнула незнакомка, и только после этого до Артура дошло, что за новым образом скрывается Джун, перекрасившая и завившая волосы. Даже голубые линзы использовала для полноты образа. «Рядовой», — подхватил игру Артур, быстро оправившись от шока, — «предоставить грудь к осмотру. Необходимо проверить, как сидит экипировка». «Так точно, сэр». Чеканя шаг, девушка приблизилась к парню, выпитив свои аппетитные дыньки, за которые он тут же ухватился, кайфуя от их приятной мягкости. Минута массажа и с уст Джун слетел первый приглушенный стон. «Рядовой, кажется, что данная экипировка слишком туго сидит», — с намеком сказал парень, в попытках снять верх с девушки, и признавая свое полное поражение, поскольку тот сидел как влитый. «Секунду, сэр». Девушка потянула за две скрытых молнии, проходящих вертикально через грудь, чтобы освободить своих малышек. «А во, где ты достала такой наряд?» — голосом полного восхищения прошептал парень. От столь провокационного вида уровень его возбуждения разом взлетел на несколько пунктов. «Не понимаю, а чем вы, мне его выдали на складе?» Джун явно не хотела прерывать свою игру, от которой была крайне возбуждена, о чем свидетельствовали ее задорно торчащие нежно-розовые соски и затянутый пеленой возбуждения взгляд. «На складе, так на складе». Артур с новыми силами принялся стимулировать подтянутую грудь девушки, иногда наклоняясь и пробуя соски на вкус, каждый раз заставляя ее приглушенно постановать. Не забывал он и о других эрогенных зонах, гладя Джун практически везде, периодически целуя ее соблазнительные губки и шейку. За несколько недель совместных ночевок Арт неплохо изучил тело девушки и знал, как доставить ей удовольствие. «Сэр», — хрипло прошептала она, находясь в шаге от оргазма, «я скоро». «Не сметь, рядовой». Артур довольно грубо развернул партнершу, немного заломив ей руку и прижав щекой к стене, отчего та чуть сразу не кончила. Свободной рукой парень пытался нащупать молнию в районе промежности девушки, чувствуя уже насквозь промокшую ткань костюма. Он делал это, поскольку был на 100% уверен, что дизайнер, создавший настолько потрясающий наряд, просто не мог упустить такую важную деталь. И его поиски в конце концов увенчались успехом. Открыв вид на приоткрытую киску, истекающую любовным нектаром, и торчащее из попки небольшое колечко, кто-то явно отлично подготовился. Больше ни медля ни секунды, герой расчехлил свое главное орудие и сходу вогнал его в девушку. «Да», — воскликнула Джун, задрожав всем телом от сотрясающего ее тело мощного оргазма. Словно множество электрических разрядов промчалось по всей нервной системе, чтобы в итоге взорваться оглушительным фейерверком. От нахлынувших чувств ее ноги подогнулись, и девушка начала сползать на пол, но Артур не захотел отпускать свою жертву, сильнее прижав к стене, начав сношать ее прямо на весу. Пару минут работы в качестве отбойного молотка потребовалось герою, чтобы довести себя до пика, залив внутренности девушки горячей спермой, отчего та еще раз сумела словить оргазм. «Не спать, боец!» Парень отвесил хороший шлепок по правой ягодице Джуны, подняв на руки, отнес девушку на кровать, выпятив ее задницу. «Что за неуставное дополнительное оборудование?» — спросил герой, начав медленно, шарик за шариком, извлекать из девушки анальные бусы, щедро измазанные лубрикантом. «Виновата, сэр», — тяжело дыша ответила Джун, вильнув попкой. «Думаю, что стоит наказать меня. Я сам решу, что стоит, а что не стоит делать». Еще один удар обрушился на покрасневшие ягодицы девушки, заставив ту вскрикнуть от неожиданности. «Но тут я с тобой согласен». Член парня медленно начал вторгаться в неизведанную территорию, постепенно растягивая колечко ануса. «Аум!» – простонала Джун в подушку, когда Артур вошел в нее наполовину. «Половины с тебя хватит», – остановил движение парень, чтобы дать привыкнуть к своему размеру, но девушка решила идти до конца и, подавшись назад, полностью насадилась на его член, застыв в такой позе. Ну, вспоминая ее первый раз, она знает, что делает. Немного дав привыкнуть к чувству наполненности, Арт начал совершать возвратно-поступательные движения с небольшой амплитудой. Обилие естественной и искусственной смазки, а также подготовка девушки, уже через 5 минут позволили ему по максимуму насладиться попкой девушки, признав, что ощущения от нее довольно необычные и он не против повторять такое почаще. Навалившись и прижав к кровати Джун, герой начал работать в полную мощь, с каждым толчком заставляя ее стонать во весь голос. Чувствуя приближение мощного оргазма, он сильнее ускорился, начав стимулировать свободной рукой бусинку клитора, поглощенной похотью девушки. Да, почувствовав, как ее внутренности заполняет новая порция жидкости, Джун вновь кончила и расслабилась, лежа на кровати. «Хм, я не переборщил». Артур аккуратно перевернул Джун лицом к себе и нежно поцеловал ее соблазнительные губы с привкусом вишни. «Солнце, ты как?» – спросил он участливо. Вместо ответа, девушка притянула к себе парня и еще раз его глубоко поцеловала, после чего сползла на край кровати и, запрокинув голову, растянула себе пальцами рот. «Вы профили еще не всю инфекцию, сэр». Артур даже не знал, что может еще сильнее возбудиться, после всех предыдущих действий, но теперь его возбуждение взяло новую высоту. Его член в нерешительности застыл перед широко раскрытым ртом Джун, которая, подавшись вперед, тут начала нежно облизывать его головку своим игривым язычком. Вновь медленное движение вперед, но в этот раз все прошло не по плану. Девушка закашлялась, и парень сразу извлек свое орудие, чтобы не травмировать ее. «Каха-каха-каха, я в порядке, сэр, каха-каха», продолжала играть свою роль Джун. «Еще раз, это твоя последняя попытка, если не получится, то в табеле поставлю 9 из 10 за несдачу нормативов», твердо сказал парень. «Ну и бред я несу». Во второй раз все прошло гораздо лучше и герою даже удалось кончить, проникая в горло лишь наполовину, но вот сама девушка, хоть и была крайне возбуждена и стимулировала свои дырочки пальцами, довести себя до оргазма не смогла. Данной неудачей она совершенно не огорчилась, глядя на кайфующее лицо своего парня. Парочка прозанималась сексом практически до утра, перепробовав десяток поз из Камасутры, пока, не рассчитавшая силы Джун, не вырубилась в результате очередного оргазма. Глядя на покрытую спермой девушку, Артур испытал чувство гордости и, вздохнув, принялся наводить порядок в номере или хотя бы его подобие. «Лагри, здравствуйте, дорогие читатели. Хочу сообщить вам не самую приятную новость. 15 декабря мне сделают операцию по коррекции зрения, и после нее мне минимум 4 дня нельзя будет напрягать глаза, поэтому выход прод замедлится. Но есть и хорошая новость. Сегодня прошла последняя конференция в этом году, ТЧ, я теперь свободен и постараюсь в оставшиеся дни выпускать проды ежедневно». Глава 108. Ужин. Днем Артура разбудила трель мобильного телефона. Мигом подорвавшись с кровати, в надежде не разбудить утомленную девушку, он принялся шарить по комнате в поисках звонившего устройства. «Вроде успел», — подумал парень, выскочив в коридор. На экране мобильника был неизвестный номер, состоящий полностью из единиц. «Интересно, кто это? Колсон позвонил бы на защищенный телефон, а не мой основной. Алло, Артур», в трубке раздался голос Тони Старка. «Ты же обещал сегодня прийти». «Я обещал? Ну да, за мою помощь с доступом к банковской ячейке. Мне кажется, или все было не совсем так, я даже ответить тогда ничего не успел, как ты бросил трубку. Но ведь помог же, и неужели тебе самому не интересно исследовать, что там наворотил мой отец, опробовать снаряжение в конце концов, чтобы не знать все его возможности? А у меня как раз есть подходящее оборудование для этого дела», — уверенным голосом начал агитировать миллиардер. «К тому же мой повар сегодня очень расстарался, и я помню, что обещал угостить тебя бургерами. А действительно заманчивое предложение. Моя подвальная лаборатория еще не скоро будет полностью укомплектована, и ориентирована она больше на биологические исследования, а не физические». «Хм, бургерами говоришь, тогда приеду. Ты не против, если я буду не один, А с девушкой, бросив взгляд в сторону спальни, уточнил Артур, вроде у Джун не было планов на сегодняшний день за исключением посещения двух утренних лекций на конференции, но они их уже успешно проспали. Не проблема, Пиппер найдет чем ее развлечь, пока мы будем заняты исследованиями. Хорошо, тогда мы часам к 5 подъедем. И еще учти, что меня тут приняли на стажировку в одну серьезную организацию, обещали сегодня связаться, так что, если вызовут, то мне придется уйти. Тебе что, денег мало, раз ты в какие-то организации устраиваешься? Воскликнул удивленно Старк. В сейфе же должны были быть акции Stark Industries. Хочешь, можешь ко мне на работу устроиться, на должность, главы безопасности. Нет, спасибо, я туда больше по зову сердца пошел, а не из-за денег, а еще рассчитывая быть поближе к основным событиям. Ну хорошо, если передумаешь, то вакансия для тебя всегда открыта. Раз уж все решено, то в 4:30 за вами заедет мой водитель. До встречи. До встречи, ответил Артур, сбросив звонок. Вернувшись в комнату, он столкнулся со вставшей Джун, направляющейся в ванную комнату. С добрым днем, поприветствовал парень девушку. С добрым, зевая, ответила девушка. Кто звонил? Тони, зовет в гости. У тебя же не было планов на сегодняшний день? На лекцию надо сходить, вроде что-то интересное по дизайну рассказать должны. Ловко избежав объятий парня, девушка юркнула в ванную комнату. Сейчас уже час дня, а лекция была в 10 утра. Блин, ну и ладно, потом запись посмотрю. Постой, из дверного проема высунулась голова Джун. Тебя зовет Старк, у меня же нет приличной одежды. Насколько вы договаривались? Машина заедет за нами в 4:30. Это будут просто дружеские посиделки, ничего такого. Это для тебя ничего такого, а мне минимум 2 часа себя в порядок приводить после вчерашнего. Ладно, вроде я захватила с собой коктейльное платье. Между прочим, мог бы меня, как в прошлый раз, отмыть и костюм снять заодно. Могу сейчас помочь. Артур сделал шаг в сторону двери, но Джун тут же захлопнула ее. Ну уж нет, прозвучало из-за закрытой двери. Знаю, как ты мне поможешь. Я тогда неделю сидеть нормально не смогу. К тому же тогда Старк точно пойдет лесом. Извини, я вчера немного перестарался. Просто твой костюм и поведение. Растерянно проговорил герой. Дверь, ведущая в ванну, распахнулась, и на пороге предстала практически обнаженная Джун. Эй, все было супер. Прошло даже круче, чем я ожидала. Мне просто нужно чуть больше подобных тренировок. Хлопнула себя по упругим ягодицам девушка, немного скривившись. Если хочешь, она провела рукой по своим соблазнительным изгибам тела, в конце приподняв своих малышек. Артур собрал все свои силы, чтобы суметь оторвать взгляд от великолепного зрелища и взять себя в руки. Сглотнув вязкую слюну, он произнес: «Давай потом, к Тони все же надо съездить. Я пока закажу обед в номер и уборку». «Отличная мысль. Возьми мне суп из морепродуктов и бараний стейк, только пусть доставит часа через 2. Не хочу есть остывшие. Все, меня не кантовать». Девушка окончательно скрылась в ванной комнате, включив воду. Тогда в начале уборка. Парень направился к стационарному телефону в номере отеля. К моменту приезда шофера парочка была полностью готова. Ну как готова? Джун была в прекрасном темно-бордовом коктейльном платье и легким макияжем на лице, а Артур щеголял в своей обычной одежде. Смысла надевать что-то более презентабельное он не видел, планируя быстро перекусить и сразу направиться в лабораторию. После короткой поездки, у входа их встретил сам хозяин дома, и, обменявшись крепким рукопожатием с героем, Старк обратил внимание на его спутницу. «Меня зовут Тони, а как вас зовут, прекрасная незнакомка?» Мужчина коснулся губами тыльной стороны ладони девушки. «Джун», кратко представилась подруга Артура, вырвав свою руку из пальцев Старка, а затем взяла под руку героя. Наткнувшись на насупленный взгляд парня, миллиардер словно очнулся. «Черт, Артур, извини, на автомате действовал, совсем заработался. Прошу внутрь». Старк неловко посторонился, пропуская гостей в дом. В главном зале их встретила работающая за компьютером Пиппер. Обменявшись приветствиями, она заметила неладную атмосферу. «Ну и что он опять успел учудить?» — со вздохом спросила рыжеволосая девушка, бросив взгляд на Тони. После рассказа о случившемся, Пайпер только вздохнула, еще раз извинившись за поведение своего босса, который со вчерашнего дня был сам не свой. За ужином Старк сумел немного реабилитироваться, травя байки и смешные истории со своим участием. Главным блюдом, как и ожидал Артур, оказались бургеры, Но что это были за бургеры? Мраморная говядина, вручную приготовленный хлеб, овощи высшего качества и вкуснейший соус. Девушки неодобрительно косились на такое изысканное угощение, но молчали. После приема пищи, мужчины направились в лабораторию, оставив сдружившихся девушек в гостиной. Впереди их ждало увлекательное исследование наследия Говарда Старка. Глава 109. Исследование. В лаборатории царила рабочая атмосфера, хотя назвать данное помещение настоящей лабораторией язык не поворачивался, поскольку высокотехнологичное оборудование соседствовало рядом с полуразобранными машинами. После того, как Старк закрыл восстановленную дверь, Артур спросил его: «Ну и что это было? Если ты про встречу, то извиняюсь, я действительно действовал на автомате». Поморщился изобретатель: «Не спал всю ночь. Неужели закатил вечеринку в честь того, что ты железный человек? Что-то типа того». Отмахнулся Тони, направившись к столу со стоящим на нем пузатым кофейником. За ужином миллиардер казался гораздо более бодрым, но сейчас Артур стал подмечать некоторые детали, свидетельствовавшие о не лучшем состоянии человека. Мешки под глазами, небольшой тремор рук, а ведь должны были быть еще и травмы после битвы в костюме. Позапрошлую ночь он, получается, тоже не спал, получая на орехи от Абадаи. Неудивительно, что он мог на автомате все сделать, увидев красивую девушку. На своих приемах он мог и не так отжигать. К мистеру Старку приходили люди из правительства и пытались выкупить технологию костюма. Из-под потолка раздался голос Джервиса: «Ой, да заткнись ты, железяка», — сказал Тони, отпивая прямиком из кофейника. «Тьфу, уже остыло, хотя пофиг. Как пришли, так и ушли. У них кишка тонка наезжать на мою корпорацию. Вот так просто взяли и ушли?» — с сомнением спросил Артур. «Тони гражданин Америки и проживает на ее территории. Большинство заводов и филиалов находятся в этой же стране. Так что, если правительство захочет, то у Stark Industries могут начаться трудные времена, а может уже начались, когда он закрыл военное подразделение, приносящее львиную долю дохода. ХМ, пришлось поделиться полной документацией по реактору холодного синтеза, только не этого», — постучал он себя по груди, — «а большого, все равно большая часть была в открытом доступе, иначе бы мне просто не позволили им питать Лос-Анджелес и устанавливать в черте города. Ну и пару расчетов провести, чтобы два реактора смогли работать в паре, не перегружая систему. Уж не знаю, куда они хотят их впихнуть, но, судя по ТТХ, в какой-то авианосец или нечто подобное. Хотя дури в двух реакторах столько, что при желании этот авианосец можно и в воздух будет поднять. Так, давай доставай свои игрушки. Что-то я не продумал этот момент. Инвентарь не слишком большое преимущество, но постоянно светить его. Чего ждешь? Показывай свою магию. Хочешь, могу шапку дать, и будет у тебя пушка вместо кролика», — поторопил героя Старк. «Ты в курсе про то, что у меня есть пространственный карман?» Шлеп. Прозвучал звук столкновения ладони и лица. «А я думал, что это я туплю, потому что не выспался. Артур, напомни мне, как ты позвонил Пиппер, когда мы спускались вниз с крыши?» «А, черт», — вылетело из головы. «Раз ты все равно ты в курсе, то вот». На стол был выложен пистолет, патроны к нему, форма и очки. «Так-так-так, посмотрим, что тут у нас». Старк первым делом обошел стол, подробно рассматривая предметы экипировки. «Так, ну очки сразу могу сказать, что фигня». Взяв в руки обсуждаемый предмет, Тони покрутил его в руках и попробовал разные режимы зрения. «Сейчас есть гораздо лучшие технологии, видно, что отец старался и выжил максимум из того, что было на тот момент, но сейчас камера из какого-нибудь дешевенького смартфона имеет больше функций, чем это, единственный их плюс в компактности». «ХМ, Джервис, здесь есть вибраниум?» Старк поместил очки на сканирующую установку. Спустя несколько секунд работы, помощник вынес очевидный вердикт. «Нет, сэр, обычный титановый сплав. Хочу отметить, что размещенный в них элемент питания требует замены. По моим данным, износ батареи составляет 86%. У меня есть идея получше. Артур, ты не против подарить их мне? Все же работа отца, а взамен я тебе дам кое-что покруче». «Не против. Хорошо, что про их плачевное состояние сейчас выяснилось, а не на важной миссии. Супер». Изобретатель аккуратно отложил очки в сторону и приказал ей: «Джервис, активируй сборщик, проект Филин». «Приступаю, сэр». «Так, смотрим дальше». Старк взял в руки костюм, оставив оружие напоследок. А вот тут нечего улучшать. Если здесь действительно использованы виброниумные нити, то лучше кинетического геля ничего нет. Можно было бы добавить небольшие сервоприводы, но это лишь утяжелит конструкцию, плюс тот же источник питания понадобится. Тогда не стоит, я и так довольно силен, и мне больше важна мобильность. Может, проверим его прочность, а то до этого как-то времени не было, спросил Артур. Давай, неплохая мысль. Джарвис установил на платформе специальный манекен с датчиками, который нарядили в костюм Камаштли. Вследствие эксперимента выяснилось, что костюм спокойно выдерживает режущие удары оружием, но колющие умудряются проникать сквозь сетку из виброниумных нитей и повреждать оболочку, удерживающую гель. За счет дополнительной подкладки течь быстро закупоривается, но тройка ударов в одно место сильно повреждает структуру костюма. Против предоставленных Артуром пистолетов костюм показал себя получше, выдерживая выстрел из мелкокалиберного оружия с расстояния 5 метров. Но вот крупнокалиберное представляет опасность для обычного человека ближе 20 метров. Все же удивительная штука этот виброниум, если бы у отца было его раза в 2 больше, то твой костюм был практически неуязвим для простого оружия, но чего нет, того нет. Было бы неплохо усилить им мой костюм, организовать что ли космическую программу для его добычи. Ученый бросил взгляд на пострадавшую в результате битвы красно-золотую броню. Выяснив основные моменты и отдав немного пострадавшую экипировку Джарвису на починку, двое исследователей сконцентрировались на гвозде программы. Эргономичность оружия была великолепной. Ни одной лишней детали, обтекаемые формы, крайне прочный корпус, на который ушла большая часть виброниума. Иж был буквально создан для Артура и его стиля боя. Поместив оружие под сканирующий прибор, Старк принялся ждать вердикта о составе образца. «Сэр, возникла проблема». Спустя 2 минуты откликнулся Джарвис. «В чем дело? Мои приборы не могут зарегистрировать объект. Он видим только для длин волн от 300 до 800 нанометров. Остальное излучение проходит сквозь него. ХМ, то есть по сути чуть больше видимого диапазона. Артур, что думаешь?» Говард говорил в своем сообщении, что ИШ не регистрируется приборами, и это связано с использованием частиц тессеракта, может попробовать более широкий диапазон. Радиоволны или гамма-лучи, например, раз рентгеновская и инфракрасная не подходит. Логично, Джарвис. Радиоволны ничего не регистрируют, а на гамма-излучение данный прибор не рассчитан. Мгновенно отозвался помощник. Так, установки с гамма-лучами у меня нет, и вряд ли я ее даже за сутки соберу. Можно попробовать сделать заказ на нужное оборудование. Может, просто снять вверх, предложил Артур, отсоединяя затвор и вновь кладя пистолет под манипулятор Джарвиса. Ну или так, теперь Уи смог просканировать оружие и вывести его трехмерную голограмму, даже удалось определить примерный состав сплава, используемого внутри пистолета. После тщательного разбора, Тони признался, что не видит путей улучшения. Его отец замечательно поработал над Ишем. Можно, конечно, поставить дополнительные обвесы, но их будет видно на сканерах, к тому же герой сам не захотел портить внешний вид пистолета. Артур, понимаю, что это серьезная просьба, но не мог бы ты мне оставить Иш на пару дней? Его защита от сканирования просто великолепна. Хочу нечто подобное сделать со своим костюмом, а то радары меня только так видят. Я им пользовался всего раз и уверен, что в ближайшее время он мне не понадобится, слишком избыточная мощь, в случае чего я обычным оружием воспользуюсь, при накачке энергии оно может выдать сравнимую мощь. К тому же от такого жеста можно получить плюс к репутации, пару плюшек. Согласен, но при 2 условиях. Ты поделишься результатами, и мне нужны патроны к нему, а то запас, оставленный Говардом, не бесконечен. С первым проблем нет, а вот со вторым. Джарвис, сможешь повторить, поместив под сканер патроны из обоймы? Спросил Тони. Хотя, даже если не сможешь, то я уверен, что сумею создать аналог, не уступающий оригиналу. Сэр, создание реально. О, тогда замечательно. Теперь финальное испытание. Стрельба, сказал полный энтузиазма Старк. Реальность была жестока, поскольку без экзоскелета при первом выстреле, ученый чуть было не вывихнул себе руку, но при частичном облачении в броню дело пошло веселее. Радостно расстреляв несколько магазинов, Тони даже задумался о добавлении подобного в свой костюм. Дальность репульсоров ограничена, а использовать мини-ракеты не всегда целесообразно. Вспоминая бой с Абадеей, Старк был уверен, что подобное оружие помогло бы справиться с бывшим генеральным директором без привлечения посторонней помощи. Развлечение прервало появление девушек, которые напомнили мужчинам о времени. ТТХ, тактико-технические характеристики и искусственный интеллект. Глава 110. Одной загадкой меньше. Тони, я хотел бы попросить тебя о помощи. Обратился к ученому Артур, когда девушки вернулись наверх, заверенные в том, что эксперименты на сегодня закончены и мужчины скоро к ним присоединятся, смотря, что требуется. Демократично ответил Старк, отдавая починенный после испытаний костюм Камаштли. Как у тебя с хакерскими навыками? Я больше на программирование налегал, чем на взлом систем. Для этого у меня есть Джарвис. Так что тебе нужно взломать? Спросил ученый, пока пытался навести подобие порядка в лаборатории. Не взломать, а найти. Кстати, это и в твоих интересах тоже. Если ты не в курсе, то спасать тебя в Афганистан я отправился по просьбе Пиппер. Ну да, я в курсе, она же потом отплатила тебе, отмыв кругленькую сумму. А ты не узнавал, как она на меня вышла? Дождавшись отрицательного покачивания головой от Тони, герой продолжил. Кто-то хакнул ее компьютер и посоветовал обратиться ко мне. И мало того, после твоего спасения, этот же хакер вновь связался с ней и попросил меня помочь одному ученому, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Джарвис, что за дела? Какой-то хмырь шарится по моим серверам, как у себя дома. Нервно шагая по комнате, чуть ли не прокричал Старк. Это был я, сэр. Хорошо еще, что все важные разработки я веду в локальной сети, а то технология по созданию костюма могла бы попасть не в те руки. Нужно срочно усилить меры безопасности. Постой, что ты сказал? Затормозил Старк, словно налетев на стену. Это был я, сэр. Ученый сел в кресло и потер переносицу. Так, у меня слуховые галлюцинации или же ты сказал, что это ты? Это не были слуховые галлюцинации, сэр. Не меняя интонаций, отозвался и. Да какого черта? То какие-то послания от отца, о которых я был не в курсе, а теперь еще и это. Неудивительно, что Тони так нервничает, хоть Джарвис и позиционируется, как и, но он всегда действовал в рамках поставленной задачи. Именно поэтому Старк противопоставил его Альтрону, не боясь очередного восстания машин. Но похоже, мое появление смогло как-то повлиять на директивы, заложенные Говардом, размышлял Артур, наблюдая за метаниями изобретателя. Мои действия как раз были направлены на реализацию воли вашего отца. Объяснись, сухо ответил Старк. Ваш отец оставил послание и попросил связаться с мистером Филлипсом, когда тот появится. Он появился, но вот его действия и моральные принципы вызвали у меня определенные сомнения, поскольку газеты писали, что Камаштли ограбил владельца ночного клуба, что совершенно не соответствовало психопортрету, составленного со слов вашего отца. Пока я продумывал варианты проверки и мониторил сеть в поисках повторного упоминания этого прозвища, вы были объявлены пропавшим. Желая помочь, я имитировал взлом почты мисс Потс. Мистер Филлипс действительно вас спас, но сделал он это больше из корыстных побуждений, легализовав украденную сумму денег. После чего я принял решение еще об одной проверке, больше связанной с альтруизмом. У мистера Биннера не было особых связей или большого количества наличности, и мистер Филлипс действительно помог ему. Я уже был готов связаться с ним, когда вы вновь попали в беду. После очередного вашего спасения, мистером Филлипсом, я рассказал ему об оставленном сообщении создателя. Это все, конечно, очень интересно и объясняет некоторые моменты, но чтоб больше так не делал. По крайней мере, предупреждай меня. Поправился ученый, не желая сильно ограничивать своего помощника. Может, Артур и действовал в корыстных целях, но без его помощи из пещер Афганистана выбрался бы один лишь Старк, оставив там умирающего Инсина. Есть еще какие-то тайны, в которые ты меня не посвятил? Только одна, сэр. С готовностью отозвался Джарвис. А как? Давай уж, выкладывай. Создатель оставил для вас загадку, связанную с синтезом нового элемента. Он разработал его на основе исследования энергии Тессеракта. Мне неизвестно ее решение, но начать поиски можно с макета исследовательского комплекса. Хорошо, сделай пометку. Артур, думаю, что теперь моя помощь тебе не нужна. Да, это было довольно неожиданно. Проводишь? Конечно, только мне нужно кое-что закончить. Ты тогда иди и предупреди наших дам. Хорошо, ответил Артур, направляясь к выходу из лаборатории. За столом девушек царила дружелюбная атмосфера. Похоже, они сумели найти общий язык. Заметив вошедшего героя, Джун встрепенулась. «Вы закончили?» «Да, через пару минут подойдет Тони и нас проводит». «Проводит он», — тихо пробурчала Пиппер, доставая телефон, «а водителя кто предупреждать будет?» Миллиардер действительно объявился через несколько минут, и вся компания потянулась на выход. «Ну что же, было интересно опробовать все на практике», — сказал Артур, выходя из поместья Старка. «Тони, постарайся больше не влипать в неприятности, либо делай это в Нью-Йорке, а то я просто не успею на помощь. Смотри, как бы мне пришлось тебя выручать. Сегодняшний тест подал мне пару неплохих идей для улучшения костюма», — самодовольно ответил ученый и изобретатель, заслужив укоризненный взгляд от Пиппер, которая была явно не в восторге от того, что ее босс в очередной раз будет рисковать жизнью, влезая в неприятности. «До встречи», — попрощался герой, направившись к подъехавшей машине. «Постой, Артур, ты ничего не забыл?» — окликнул парня Старк. «Вроде нет». «Точно?» — спросил мужчина, доставая из кармана пиджака футуристично выглядящие очки. «А во, а я и забыл про них», — сказал Арт, с восторгом рассматривая обновку. «Основа выполнена из сплава тантала и вольфрама, стекло армированное, выдержит даже выстрел из пистолета. После этого оно, конечно, придет в негодность, но это малая цена за целостность содержимого черепушки. Разные режимы зрения, возможность сканирования объектов, могут выполнять функции телефона, и при включенной сети можно подключиться через них к Джарвису, но если нужен режим радиомолчания, то встроенный помощник самостоятельно справится с большинством задач. Привяжутся к тебе, после того, как ты их наденешь. Остальное выяснишь у Афины, это название встроенной программы», — прорекламировал свой девайс Старк. «Это очень круто, у меня даже слов нет, но стесняюсь спросить, а батареи у них надолго хватит, и как их заряжать? Не могу найти гнездо подключения», — спросил Артур, рассматривая устройство. «Заряжаются от тепла, хватит даже температуры тела, когда ты их просто будешь носить, используя лишь сканер или ПНВ. Аккумулятор рассчитан на 10 часов автономной работы с использованием всех функций, но если они полностью разрядятся, то положи их на источник тепла, можно даже на разогретую сковородку, они не пострадают. Остальное Афина расскажет, у нее есть режим обучения. Еще раз спасибо огромное, я обязательно отплачу», — твердо сказал герой, убрав очки в карман. «Не стоит, для друзей не жалко, и это просто замена тем устаревшим. Ладно, не стоит заставлять водителя ждать», — неловко завершил разговор ученый. Еще раз попрощавшись со всеми, парочка поехала назад в отель. Глава 111. Аниме. Как только Артур вошел в номер, зазвонил телефон, но не его основной, а тот, который передал ему агент Колсон. «Как дела у мистера Старка?» — без предисловий начал Фил. «Мог бы не так очевидно показывать наличие следилки в телефоне, хотя я уверен, что без нее меня бы вряд ли так легко отпустили из штаб-квартиры. Пожалуй, я верно поступил, не став убирать смартфон в инвентарь. Неплохо, жаловался на вашу контору. Не стыдно притеснять несчастных ученых? Не без этого, сам понимаешь, что такие технологии в неправильных руках. Не телефонный это разговор», — вздохнув, ответил агент. «Мне тогда сейчас к штабу идти?» — спросил Артур, отметив, что на часах уже 11 часов вечера. «Нет, насколько мне известно, завтра ты возвращаешься в Нью-Йорк, там и встретимся. Послезавтра подходи в антикварный магазин «Бурдин», расположенный на пересечении 33-й стрит и 47-й авеню, к 2 часам. «Хорошо, подойду», — ответил Артур, после чего Фил сразу повесил трубку. «Опять по работе?» — спросила с намеком Джун. «Теперь это действительно работа, даже соцпакет будет». «Даже так?» — вскинув брови домиком, спросила удивленная девушка. «Ну, я пока что стажер, но уверен, что вскоре меня окончательно устроит». «Значит, теперь ты не только будешь действовать как секретный агент, но буквально и являться им?» — мягко приблизилась к своему парню девушка и нежно поцеловала его. «Нет, постой, я еще после вчерашнего не отошла. Ты просто не представляешь, как же мне было неудобно сидеть за ужином», — отбив шаловливые ручки, сказала Джун. «Когда вернемся домой, тогда и наверстаем упущенное. Ловлю на слове», — обнимая стройное тело девушки, ответил Артур. Возвращение в родной павильон боевого ДАА прошло штатно, и до встречи с Колсоном у Артура оставалось еще более 18 часов. В Дадзе их встретил радостный Биннер и сразу пригласил за стол. Ученый довольно сильно переживал, что практически ничем не оплачивает свое проживание, поэтому старался угодить, помогая на кухне и делая уборку в комнатах. Как поездка? Поинтересовался Биннер. В новостях была информация о вышедшем из строя реакторе в здании Stark Industries и об отключении электричества по всему городу, что привело к многочисленным случаям мародерства и грабежа. Вас же это не зацепило, все прошло отлично. Пришлось немного помочь силам правопорядка, честно ответил Артур, одновременно с Бжун. Заметив ее удивленный взгляд, парень пояснил: он знает, что я иногда живу ночной жизнью. Почему какой-то мужик в курсе? А мне ты рассказал только после того, как я тебе прямо про это сказала. Не обижайся, Брюс. Да я ничего. Поднял руки в защитном жесте Биннер. Как бы объяснить? Артур бросил беспомощный взгляд на ученого. Можешь ей рассказать про меня. Она бы все равно со временем, скорее всего, поняла, не стоит рушить доверие. Прикрыл глаза мужчина. И о чем таком важном я не знаю. Прищурившись, девушка начала сверлить взглядом героя. Он что, тоже какой-то спецагент, или его разыскивает правительство? Артур коротко кивнул, отчего Джун стала похожа на удивленного лемура. Ты серьезно? Нет, ты должно быть шутишь. Девушка схватилась за голову. Артур, блять, извини, но у меня просто других слов нет. Какого черта я узнаю об этом только сейчас? Ты ей не рассказал? Извини, Джун, я прямо сейчас соберу вещи и уйду. Начал вставать из-за стола ученый, но грозный крик вернул его на место. Сидеть, я никого не отпускала. Сосредоточив все свое внимание на герое, хозяйка Дадзи обманчиво мягким голосом спросила: Артур, дорогой, что я еще не знаю? Помнишь того здорового зеленого парня, который дрался с мерзостью? Допустим. Благосклонно кивнула Джун с мягкой улыбкой, которая за секунду может перевоплотиться в оскал. Ну это наш постоялец. Девушка перевела недоверчивый взгляд на щуплого мужчину, с грустными глазами и добрым открытым лицом. Она даже не поленилась встать и еще раз рассмотреть его, обойдя по кругу. У Биннера от такого внимания пробежал неприятный холодок по спине. Видя недоверчивый взгляд своей девушки, Артур поспешил объяснить. Он превращается, когда злой происходит выброс больших доз адреналина в кровь. Не надо проверять. У меня под рукой нет успокоительного, а здоровяк имеет собственное сознание и не контролируется Брюсом. Ты же не хочешь, чтобы Дадзи превратилась в руины? Герой поспешил охладить не вовремя проснувшийся экспериментаторский азарт девушки. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Фыркнула Джун, ставя на место деревянную разделочную доску. Надеюсь, это все, ну, ты же все время называешь меня Камаштли, сравниваешь с ним. Рожай быстрее. Поторопила парня недовольная девушка. Артур задержал дыхание, словно собирается нырнуть в прорубь. Я это он. Ха-ха-ха-ха. Безумный смех и скрытое волосами лицо девушки явно сигнализировало парню, что что-то с ней не в порядке. Джун, послушай. Артур встал из-за стола и приблизился к тихо хихикающей девушке. По мере его приближения, помимо смеха, в речи девушки начали проскальзывать целые предложения. Хи, мой парень спецагент, ха-ха, он камаштли, хи-хи. У меня дома живет безумный ученый, который превращается в зеленое четырехметровое чудовище. Ха-ха-хах, или не безумный, хи, ага, не безумный, наверное, испытывал на себе какой-нибудь препарат, ха-ха. Внезапно Джун замерла и уставилась в никуда стеклянным взглядом. Похоже, я ее сломал, нельзя было сразу вываливать на нее столько шокирующей информации. Джун, солнышко, ты как? Обнял девушку обеспокоенный герой, хи-хи. Отмерла хозяйка Дадзи, до меня только что дошло, что я сплю с 80-летним стариком. Ну, когда я бился со Шмидтом на крыльях Валькирии, меня затянуло в пространственный артефакт и вернуло в этот мир лишь спустя 6 десятков лет, так что мне все еще 19, уточнил парень. Ау, ну тогда все в порядке, серьезно кивнула девушка. Правда? С надеждой в голосе спросил Арт. Да ни хрена. Девушка вырвалась из объятий героя. В моем Дадзи проживает умеющий превращаться в монстра ученый, скрывающийся от правительства, одна штука. Спецагент, переместившийся во времени из-за какого-то там артефакта и по совместительству являющийся Камаштли, гениальнейшим ликвидатором Второй мировой. Ну да, а еще он мой парень, одна штука. И, наконец, скромная девушка, которая владеет ЦИ и изучает боевые искусства, одна штука. Да я в грибанном аниме. Девушка вновь заходила по комнате, бормоча под нос ругательства. Как же все сложна. Она села за стол, обхватив руками готовую взорваться голову. Внезапно она вскочила и устремилась к Артуру, схватив его за ворот майки. «Ты, быстро в спальню! И что подтрахал меня так, чтоб я вообще соображать ничего не могла? Ну тебя же после той ночи! Насрать!» Девушка буквально поволокла героя на выход из кухни, вовсю используя усиление тела напиткой ЦИ. «А ты?» – задержала она взгляд на Беннире, который ошарашенным взглядом следил за разворачивающимися событиями. «А ты, чтоб и не думал куда-то свалить, завтра я решу, что с тобой делать». Глава 112. Тренировочная база. Вместо объявления когда-нибудь будет еще одна глава 18+. «Ну как все прошло?» — спросил Беннир на следующее утро у вошедшего в лабораторию Артура. «А то ты не слышал, раз спустился сюда», — с иронией ответил герой. Мужчина покраснел и, отведя взгляд в сторону, произнес: «Да вот, решил попробовать разработать успокоительное, все же у того ученого получилось разработать эффективный подавитель, если бы я не прыгнул с вертолета, то Халк так бы и не появился, только надо сделать ограничение по времени и антидот к нему, чтоб в случае чего можно было сразу прекратить эффект». «Так, так, так, неужели кто-то все же решил, что умение превращаться в зеленого здоровяка может быть полезным? А почему не объединение сознаний, как я предлагал?» «Да решил», — твердо ответил Брюс. «Пока вас не было, я много думал о том, что ты мне рассказал о пришельцах и прочем. Решение далось мне тяжело, но глупо отказываться от такого преимущества. А что до объединения сознаний, то не факт, что это сработает, успокоительное как-то понадежнее будет. Да, если бы не Халк, то мерзость могла нанести гораздо больше разрушений». Беннир резко посмурнел. «Если бы не Халк, то мерзости бы не было, но я понял, что ты хотел сказать. Не хочешь посмотреть, что у меня получилось?» Ученый продемонстрировал небольшую пробирку с мутной красноватой жидкостью. «Давай, будет интересно». Артур приблизился к лабораторному оборудованию и взял предложенный образец. «И что ты туда намешал?» — спросил герой, рассматривая красноватые спиральные частицы, похожие на глобулярные белки. «Они и есть. Я синтезировал антитела к мозгоспецифическому белку С100, тут их практически 50% содержание, а остальное хлорид натрия, растворенный в воде, и аминофенилмасляная кислота. Ты сдурел? От такого набора можно же коньки отбросить. Одни антитела обычно добавляются не больше, чем 0,5%, а ты еще кислоту туда добавил. Погоди немного». Артур поместил образец под специальный спектрометр, чтобы определить состав. Спустя несколько минут: «Черт, ты и ее не меньше 30% бахнул», — удивленно и восхищенно прокомментировал результат исследований парень. «Ну да, обычное же успокоительное на меня не действует». «Не действует? Где ты только достал столько антител?» «Синтезировал». «Артур, лаборатория просто великолепная. Если бы я раньше имел доступ к такому оборудованию, то уже давно сделал нечто подобное. Только средство получилось действительно мощное, и непонятно, как его блокировать в случае проблем. Раствор сульфата аммония, только надо еще что-то для поддержки печени добавить, чтобы не помереть. Я чуть позже подумаю над вариантами. Если ты действительно будешь нормально переносить это средство, не превращаясь в овощ, то потом можно попробовать его улучшить для временного действия. Поможешь испытать? Извини, но не сейчас. Нужно на работу собираться, не стоит опаздывать в первый день стажировки». Артур направился к выходу. «Кстати, а ты завтракать будешь?» «Да, только закончу кое-что», — ответил Брюс, приводя в порядок использованное оборудование. После завтрака Артур направился к антикварному магазину и столкнулся с неразрешимой проблемой. Пришлось звонить Колсону. «Стажер, в чем дело?» — сразу взял трубку агент. «Фил, тут такой вопрос, а как я попаду в магазин, не раскрывая свою личность? Думаю, что окружающих насторожит, если я зайду туда в маске». «Фил, ты там?» «Прости, агенты не шифруются от своих, достаточно внутренних протоколов безопасности, и я не подумал, что это станет такой проблемой». «Ты уверен, что хочешь сохранить анонимность?» «В любом случае о тебе будут знать только агенты 8-го уровня и выше, а остальным доступ не даст Агида». «Извини, но я пока не готов раскрыться», — ответил Артур, вспоминая, что Александр Пирс входит в совет директоров ЩИТ и точно имеет 8-й уровень допуска. «Долбанный выкидыш Гидры. Так, есть только один вариант. Как у тебя с навыками перевоплощения? Сможешь замаскироваться? Только самое элементарное. Вряд ли это спасет от камер, по которым можно отследить мой маршрут. За камеры отвечают агиды, и к большинству из них у людей нет доступа. Я просто сделаю, чтобы запросить о тебе информацию могли только агенты 9 уровня. Устроит? Да. Вздохнув, ответил Артур. У него все равно не было особого выбора, если он хочет вступить в организацию ЩИТ. И как же супергерои умудрялись сохранять тайну личности в таких условиях? Инвентарь все же отличная вещь. При желании в него можно закинуть кучу одежды и перевоплощаться чуть ли не каждый квартал, что и сделал парень. Дополнительно пришлось нанести немного грима и добавить ватные тампоны, чтобы немного расширить скулы. «Чувствую себя странно», — думал Артур, входя в магазин. «Здравствуйте», — обратился он к продавцу за кассой. «У меня тут назначена встреча. Стажер, сюда», — окликнул его агент Колсон, откуда-то из глубины помещения. Герою ничего не оставалось делать, кроме как идти на голос, и спустя пару секунд он подошел к Филу, стоящему возле обычной двери. «КХМ, напомни мне подтянуть тебя по основам маскировки», — дипломатично высказался агент, оценив внешний вид Арта. «А что с ним не так? Не идеал, конечно, но вряд ли меня кто-то узнает. Давай спустимся, и я все объясню. Убежище внизу защищено, и там можно будет спокойно поговорить». После спуска на лифте они прошли небольшой коридор и дверь с биометрическим сканером. Взгляду Артура предстало просторное подземное помещение, большая часть которого была отведена для тренировочной площадки с различными тренажерами и даже небольшим рингом, а в оставшаяся часть напоминала место отдыха с кухней, двумя диванами и даже телевизором. Действительно, убежище. Это место используют некоторые агенты для отдыха и тренировок. Хотя при желании здесь можно разместить небольшой мобильный штаб. Директор временно закрепил это убежище за мной, так что нас здесь никто не побеспокоит. В дальнем конце проход к тиру. Но нам он пока не нужен, для начала стоит проверить твои боевые навыки. Кстати, знакомься. Эй, Клинт, у нас пополнение, хватит спать. Тихо-тихо, я уже проснулся, не надо шуметь. Донеслось из-за спинки одного из диванов. «Значит, этого новичка мне нужно проверить». Неизвестный поднялся в полный рост и направился к ожидающим его посетителям. В приближающемся мужчине в темной военной форме, Артур без труда узнал Клинта Бартона, известного по фильмам и комиксам, как «Соколиный глаз». Глава 113. Тренировочный бой. «Ну здравствуй, стажер». Весело поздоровался «Соколиный глаз». «Фил попросил меня проверить боевые навыки одного перспективного новичка. Меня зовут Клинтон Фрэнсис Бартон. Можешь обращаться ко мне по имени. Я в курсе про твою ситуацию с сохранением анонимности, так что можешь смыть свой макия, свою маскировку и надеть балаклаву. Камеры надежно вырублены, так что результаты твоей проверки будут доступны только узкому кругу лиц. Приятно познакомиться». Пожал протянутую руку Артур, недовольный оговоркой. «Сейчас переоденусь». Смыв со своего лица все лишнее и натянув маску, герой подошел к Клинтону, настраивающему силомер. «Итак, прежде чем мы начнем, ударь по этой штуке со всей силы», — Фил не уточнял, — «но похоже, ты не совсем обычный человек, не хочу пострадать по глупости». «Хорошо». Артур подошел к прибору, приготовился и, вложив корпус, резко ударил в центр мишени. «Фил, ты это видишь?» — воскликнул шокированный Клинт. «Почти 2000 килограмм, даже сильнее, чем у боксера тяжеловеса. Так, в голову не бить и вначале работаем в полсилы, хотя лучше в четверть», — уточнил мужчина, еще раз посмотрев на прибор. Артур и Соколиный глаз вышли на ринг, а Фил устроился неподалеку, чтобы наблюдать за боем и оказать помощь в случае чего. «Пожалуй, начнем», — сказал Соколиный глаз и тут же атаковал Артура мощным ударом в бедро, но герой был готов к такому повороту событий и, немного сместившись в бок, попытался пробить двойку в корпус. Бартон не зря считался мастером боевых искусств. Блокировав оба удара и скривившись от болезненных ощущений, мужчина сумел захватить инициативу, осыпая Арта градом ударов и не давая тому контратаковать. Все попытки парня жестко пресекались. Можно было бы ускориться и захватить инициативу, но герой на этот раз решил испытать свое собственное мастерство, да и видно было, что оппоненты работают не во всю мощь. Через минуту Артур привык к используемому Клинтоном стилю и уже видел возможность для успешной атаки, когда рисунок внезапно сломался и вместо ожидаемого джиба в туловище, мужчина провел неожиданный бросок, и герой оказался на полу ринга. «Ау, это было неприятно, странно, что я не предвидел последний бросок. Ты в порядке? Готов продолжить?» — склонился над парнем тяжело дышащий Клинт. Высокий темп схватки и жестко блокированные удары не прошли для мужчины даром. Да, я примерно понял твой уровень, так что теперь работаем в полсилы. Ты сам напросился. Резко вскочив, Артур попытался завладеть инициативой, но все его удары, словно вязли в желе, а от захватов Бартон умудрялся ловко ускользать. Рисунок боя теперь менялся каждые десяток секунд, и парень просто терялся от возросшей нагрузки на разум, пока вновь не оказался на полу, сбитый с ног обычной подсечкой. В чем дело, я же не настолько нуб в боевых искусствах. Сколько раз я тренировался с Джун, и хоть она не является мастером, но ее техника и частичное использование способностей компенсировали мастерство. Да, когда я сражался со Шмидтом, мне было тяжело, но я мог его атаковать. А тут просто мужик без суперсил разделал меня, как кутенка. Этого пока достаточно, пойдем присядем. Бартон помог герою подняться. «Что скажешь о моем подопечном?» – спросил Фил, когда Клинтон приземлился на диван, приложив к лбу прохладную банку с газировкой. «Смешанные чувства, скорость, сила, техника – все находятся на превосходном уровне. Парень, извини, но в последней схватке я работал во всю силу, чтобы выдерживать удары. Но вот чувство боя отсутствует напрочь. Обычно бывает наоборот. Прекрасное чувство оппонента, но недостаток техники – которая нарабатывается со временем. А тут такое чувство, что знания буквально запихнули в голову. Используешь тайский бокс, будет драться так же, джиу-джитсу, аналогично, примитивный бокс, и можно практически не бояться ударов ногами, причем переход между стилями происходит с задержкой в 1-2 секунды. Странно, короче, могу посоветовать только навязывание своего рисунка боя, ну, и если он будет в полную силу работать, то тут техники не особо помогут. Один удар и привет, перелом. Бартон откинулся на спинку дивана и уставился в потолок. «Как думаешь, Над справится?» — заинтересованно спросил агент Колсон. «Я бы поставил на стажера, но только из-за аномальной силы. Парень, ты же можешь немного ускориться?» — обратился Клинт к внимательно слушающему Артуру. «Да, в 2 раза без проблем. Тогда у Над нет шансов», — вынес вердикт мужчина. «Вот значит как. Значит, будем нарабатывать 2-3 стиля для разных ситуаций, стажер. Ты понял?» «Да», — ответил Артур, задумавшись о возможностях системы. «Получается, что она сама активирует нужные знания, когда это требуется. Как-то раньше он об этом не задумывался. Вот что значит взгляд со стороны. В следующий раз нужно попробовать стиль, который он использует против Джун, как самый наработанный, и не переключаться на другие. Ну что же, с ближним боем закончили, пойдем посмотрим на твои навыки стрельбы. Клинт, ты с нами?» «Сейчас, дай хоть дыхание перевести. 5 минут и пойдем». Через некоторое время компания прошла в тир, с несильным разнообразием оружия. Тройка автоматов, пара дробовиков, винтовка и десяток различных пистолетов, а также куча патронов ко всему этому разнообразию. Единственной выделяющейся вещью был складный лук и стрелы, которые наверняка принадлежали Соколиному глазу. «Твои навыки стрельбы я уже видел. Но ты же против продемонстрировать их Клинту?» — обратился агент Колсон к герою. Артур молча подошел к стенду и, снарядив первый попавшийся пистолет, практически не глядя, выпустил все пули ровно в центр самой дальней мишени. «Фью!» — присвистнул впечатленный Бартон. «Даже ему пришлось бы постараться, чтобы продемонстрировать аналогичную меткость, а ведь он считается одним из лучших стрелков. Фил, да где ты нашел такого самородка?» Вопрос остался без ответа. А Артур продемонстрировал аналогичную меткость из всего остального оружия, в конце в нерешительности замерев перед луком. «Попробуешь?» — спросил заинтригованный Соколиный глаз. «Ни разу не пользовался. Да и лук, эй, лук, это превосходное оружие. Я сам практически только им пользуюсь». Артур знал про это из фильмов и всегда удивлялся непрактичному выбору оружия, поэтому бросил скептический взгляд на Клинтона. «Ты думаешь, зачем использовать лук, когда есть нормальное оружие с большей дальностью, убойной мощью и скорострельность?» «Именно, началось», — тихо пробормотал под нос Фил, чувствуя, как Бартон поймал вдохновение и сейчас закатит лекцию о его любимом оружии, хотя стоит признать, что в руках мужчины оно действительно раскрывает весь свой потенциал. Глава 114. О пользе лука. Лук. Взяв со стенда упомянутое оружие, Клинт ловко натянул ослабленную тетиву. «Это не просто великолепное оружие, а целая философия. Теперь понятно, почему Фил так отреагировал», — думал Артур, глядя на полного энтузиазма Клинтона, который с сосредоточенным лицом изображал странные стойки. «Клинт, думаю, что стажер уже впечатлился и не стоит. попытался умерить нездоровый энтузиазм своего знакомого Колсон, но он не был услышан. Внезапно Бартон выхватил из колчана сразу три стрелы и одновременно выстрелил ими, поразив разом три мишени четко по центру. О чем я и говорил, такое просто недоступно огнестрельному оружию. Думаешь, что это баловство? Просто палка и веревка, но такое представление в корне неверно. Может, когда-то очень давно луки имели нормальную убойность лишь на расстоянии в 50 метров, но уже в 14 веке их убойной мощи хватало для выстрела на 300 с лишним метров и уверенного поражения незащищенного человека, а ближе 50 метров они могли пробивать пластинчатый доспех. Спустя полчаса история о происхождении лука, сравнение тактико-технических характеристик и рассказ об используемых материалах. Прогресс не стоял на месте, и сейчас, используя современные композитные материалы, мой лук стреляет уже на 500 метров. Этого может показаться мало, по сравнению с практически любой винтовкой, но у лука есть одно несомненное преимущество. Клинт достал стрелу с укрупненным наконечником и выстрелил в самую дальнюю мишень. Как только наконечник стрелы столкнулся с преградой, послышался хлопок и мишень оказалась покрыта ледяной коркой. «Криострела», — прокомментировал выстрел Бартон, — «а можно использовать взрывную или электрическую. Некоторые миссии требуют захвата цели и тогда стрела с липучкой или сетью просто необходимы. Ну и конечно же бесшумность. Не хочешь попробовать пострелять? А ведь лук действительно неплохая идея. Стрела крупнее пули и ее проще накачать энергией, что повысит ее боевую мощь в несколько раз. Может, я даже в будущем смогу с помощью энергии задавать нужный эффект. Давай, только объясни, что делать». Соколиный глаз обрадовался, что кто-то захотел опробовать стрельбу. Обычно его знакомые относились к его оружию без особо энтузиазма. «Отлично, ты не пожалеешь». Клинтон передал Артуру свой лук, перчатку и объяснил общие принципы. «Встань вот так, оттягивай тетиву четко назад. Стоп, локоть выше и кисть не выгибай, должна быть прямая линия», — давал советы Бартон. «Отлично, теперь целься и отпускай». С тихим хлопком стрела устремилась к мишени, но попала лишь в край, и то только благодаря развитой координации и ловкости героя. «Неплохо, попробуешь еще раз?» «Да, я не против немного потренироваться». И это была действительно тренировка. Артур уже давно не ощущал такого. Свои навыки по обращению с огнестрельным оружием и рукопашный бой он получил от поглощения книг навыков, да даже рефлексы ему прокачала система. А сейчас он практически с нуля осваивал незнакомый инструмент. Хорошо, что его разум с легкостью усваивал новую информацию, поэтому хватало пары повторений для хорошего результата, а увеличенная сила с выносливостью позволяли без устали натягивать тетиву. Но несмотря на все вышеперечисленное, герою не удавалось стабильно попадать куда он хочет, не говоря уже о стрельбе в движении или по движущимся мишеням, которые запустил Клинтон, увидев прогресс своего ученика. О тройном выстреле или использовании стрел с начинкой, имеющих немного другой баланс, даже речи не шло.